Глава вторая. Судьбоносная встреча. В старом городе и днем, и ночью кипела жизнь. Ни для кого не было секретом, что именно здесь главари банд принимают заказы, подбирают исполнителей и устраивают сходки. В заброшенном ныне здании мануфактуры «Умная механика брата и сестры Ленц» теперь находилось логово банды «Железные кулаки». Остальные действующие мануфактуры располагались ближе к окраине, но черный дым прочно захватил центральные улицы в плен, оседая на стенах зданий и в легких местных жителей. За пустырем притаилось древнее кладбище. Там, среди полуразрушенных памятников и склепов, бродили запрещенные как в Ингвальде, так и в соседней Белавии маги смерти под предводительством Уда Мертвяка. Их малочисленная шайка носила романтичное название «Поцелуй смерти». А в самом центре старого города, словно три столпа, расположились святилища богов. В некогда белоснежном, а теперь темном от копоти с острыми пиками и резными балконами храме почитали богиню-целительницу Аполлию. В прямоугольном черном сооружении с ланцетовидными окнами и мощными колоннами воздавали молитвы стихийному богу Арису. А вот Маноптер, круглый храм бога-провидца Ди, не пользовался у жителей успехом. Местные в провидение не верили, а рассчитывали исключительно на себя. Зато с площадки возле храма открывался захватывающий вид на город. Отсюда, как на ладони, были видны особняки местной знати и лачуги бедняков, а также просматривалась площадь с железным памятником канцлеру. Можно было разглядеть уродливое здание театра, построенное в прошлом году по приказу нового мэра, а еще речушку, что плескалась возле высокой каменной стены, отделявшей Дункельмит от Айзенмитта, аристократической столицы Ингвальда. Там башни из стекла и светлого камня походили на миражи. По небу плыли двух- и четырехместные белоснежные дирижабли, заменяющие жителям таксомобили. А высокие серебристые мосты словно парили над городом и напоминали призраков. Да, так оно и есть. Здесь, в Дункельмите, текла совсем иная жизнь. Люди денно и ночно трудились на мануфактурах, создавая роскошные дирижабли и паровозы для тех, кто жил за стеной. А еще мастерили пистоли и пушки для защиты от чужого вторжения и от самих работяг, если те вдруг нарушат незыблемое правило и пересекут границу без специального разрешения. Такой порядок установился в столице Ингвальда в последние 20 лет, когда после войны с Белавией к власти пришел канцлер Рейнхард. Именно он приказал проложить зримую границу между богатыми и бедными, между роскошью и нищетой, между улицами, где жили аристократы с крупными чиновниками, и грязными подворотнями. Там, за стеной, жители чувствовали себя спокойно, потому что все преступники обитали здесь. В узких переулках старого города промышляли малолетние девчонки-убийцы и юные карманницы из банды «Рассветницы». На улице Рос гордо выставляли себя на показ куколки мамаши Гебек. Не те, что обслуживали богатую публику и селились возле новой площади в роскошном доходном доме, а те, кто привечал простых работяг, средней руки воров, наемников и мелких мошенников. В аптекарском переулке, в отчине местных зельеваров и алхимиков, жались друг к другу двухэтажные домишки, напоминающие скворечники. На верхних этажах находились лаборатории, внизу аптечные лавки, владельцы которых предлагали полулегальный товар. Порошки забвения, маковое молочко, редкие антидоты и легкие яды. Возле одной из таких аптечных лавок должна была состояться встреча Эрика с человеком Тодда Кирша, косоглазым Тони. Но времени у Гера Клауса или Рыжего Эра, как звали за глаза владельца мастерской «Магическая механика», было вагон и маленькая тележка. Поэтому он решил прогуляться. Эрик прошел до конца переулка, свернул на одну из улиц и сам не заметил, как забрел на старинное кладбище. Это место наводило глухую тоску. с высокими склепами из темного гранита и такими же мрачными надгробными плитами. На одной из них взгляд выцепил имя Ливия. Так звали его мать. Неприемную, а ту, которая подарила жизнь. Эр остановился у плиты и задумался. Как же мало он знал о матери. Только то, что она целительница из Дардании, рано вышла замуж за наследника трона Белавии, родила ему дочь Августу и сына Алана, а впоследствии погибла вместе с мужем. Вельможи выдали убийство за болезнь. Няня же утверждала, что родители отравили, и принцесса Ливия пыталась спасти и себя, и супруга, но так и не успела извлечь антидот, что был спрятан в перстне. Эрик стоял у чужой надгробной плиты, тоскуя о женщине, похороненной не здесь и которую не знал, и прижимал руку к груди. На цепочке вместо охранного амулета и знака богов висел тот самый перстень. Как и мать, он прятал под печаткой антидот. Рецептуру вычитал все в том же дневнике принца Агнуса. Отец утверждал, что порошок способен нейтрализовать не только любой яд, но и иссушение, которое практиковали редкие в империи маги смерти. И сейчас ему, кажется, предстоит убедиться в эффективности антидота. Из склепа вышел худой высокий старик, похожий на мертвеца, с белыми длинными волосами и бледной, почти прозрачной кожей. Черный плащ можно было принять за балахон жреца. Не хватало косы через плечо. Именно так описывали смерть в детских страшилках. Правда, гогглы на лбу и разноцветные бусы-амулеты на шее и запястьях портили мрачный образ незнакомца. А вот тонкие черные узоры на лице и руках, наоборот, прибавляли таинственности. Возможно, то были особые ритуальные знаки, в этом Фрайберг не разбирался. Одно ясно. Выглядел старик странно и жутко. «Что это у нас тут за красавчики ходят?» Незнакомец нацепил на нос гогглы наверняка для того, чтобы лучше рассмотреть гостя. Перед тем, как съесть. Эрик на всякий случай прижал ладонь к карману, в котором лежал маг-хронометр с защитой. Ну и Арису заодно помолился. Бог призыв услышал, судя по тому, как в небе над кладбищем громыхнуло. Старик улыбнулся, обнажив острые резцы. «Давай знакомиться. Звать меня Уда Мертвяк. Я глава клана «Поцелуй смерти». Здесь нас называют бандой, но, скажу честно, это не соответствует истине. Мы не терпим насилия, только если все происходит исключительно по доброй воле». Эрик оторопел от такого приветствия. Он отметил, что речь у старца была правильной. Большинство местных жителей, особенно из старого города, говорили на наречии «шока» и «гыка». А еще Фрайберг вспомнил рассказы Кроули и Курца о самой малочисленной банде города Темных улиц, в которую входили маги смерти. Уда Мертвяк жил со своими последователями возле древнего кладбища. А именно сюда Эрик изобрел. Как говорится, если вы не ищете приключений, значит, они сами вас найдут. «Боишься?» «Нет?» «А чего тучи над нами навесил?» «Сразу видно, стихийник». Уда Мертвяк поднял гогглы на лоб, прищурился и даже носом повел, словно принюхиваясь. «Хотя с последним я бы поспорил». Темные глаза старика словно заглядывали в душу. «Здесь не о чем спорить. Я стихийный маг», — произнес Фрайберг исключительно, чтобы поддержать беседу. «Как-то неудобно сразу убегать или бросаться в незнакомца молниями». «Ой, не зарекайся, дружок», — усмехнулся Уда, присел на скамью рядом с печальной каменной девой, достал из кармана плаща маленькую бутылочку и отхлебнул из нее. Губы окрасились красным, и Эрик поморщился. Глава банды «Поцелуй смерти» протянул гостю бутылку. «Будешь?» «Не пью по утрам», — отказался Эрик. «Тем более кровь сородичей». «Пф!» «Если б сородичи», — разочарованно заметил старик. «Это крысиное, но хорошего качества». «Зачем?» — с трудом выдавил мастер механики, чувствуя, как к горлу подступает тошнота. «Магам смерти нужна подпитка, в крови есть энергия. Согласись, это гораздо лучше, чем пить чужую жизнь. Но всякое случается». «Вы забираете чужие жизни через поцелуй?» Эрик не смог удержаться от вопроса. В Белавии эта магия была под запретом, впрочем, как и в Ингвальде, поэтому ему захотелось узнать чуть больше. Главное вовремя остановиться с расспросами, а еще лучше быстро унести ноги, когда старик пожелает его по-дружески расцеловать. «Поцелуй!» Уда хрипло рассмеялся, хотя смехом это карканье не назовешь. «Мы касаемся ладонью солнечного сплетения. Именно там расположено средоточие жизненных сил. Все происходит так быстро, что жертва не успевает пошевелиться. Мерзкое, надо сказать, зрелище. Но каждый из магов смерти хотя бы однажды проходит через подобное на инициации. Я получил свой проклятый дар в 25, а ведь так сопротивлялся. От одной мысли, что стану мертвяком, меня выворачивало. Но жажда оказалась сильнее принципов». «Так почему банда называется «Поцелуй смерти»?» «Местным нравится мрачная романтика». Старик хотел еще что-то добавить, но позади раздался шорох, и беседу пришлось прервать. По тропинке от дома, что располагался на окраине кладбища, шли двое. Когда они приблизились, Эрик разглядел, что одним из незнакомцев была женщина. С короткими волосами, в хорошо пошитом брючном костюме тройки, в высоком цилиндре и щегольской тростью, дама напоминала столичного франта. Ее ладони и запястья, как и у старика, были покрыты тонким чернильным узором. А вот молодой парень в котелке выглядел вполне сносно. Неприметный твидовый пиджак с кожаными заплатками на локтях, широкие брюки и ботинки на грубой подошве. В подобной одежде на улице можно встретить студента или клерка. «Уда, нам тебя долго ждать? Завтрак готов». Возмутилась незнакомка, бросив колючий взгляд на Фрайберга. А Эрик приоткрыл крышку хронометра, готовясь активировать защитное поле. «Надо. Я тут развлечение себе нашел. Мальчишка забрел на кладбище», — просипел старик, указав на мастера механики. «Думает, что мы пьем жизнь и закусываем горожанами на завтрак и обед». «На завтрак у нас омлет и окорок, а на обед мясо с тушеной чечевицей», — равнодушно заметила женщина. «Уда, ты как хочешь, а мы завтракаем без тебя». Она развернулась и пошла обратно. Парень же протянул Фрайбергу руку. «Я Лейб. Лейб Каховец». «Ты Лейб двоедушник», — поправил молодого человека Уда мертвяк и вновь отхлебнул из бутылочки. Эрик посчитал, что будет невежливо не ответить на приветствие, и пожал руку, которая оказалась ледяной. «Эр Клаус». И на всякий случай приготовился к броску, представив, как новый знакомый выпустит когти или вопьется клыками в шею. Тогда защитный купол маг-хронометра хорошенько приложит его. «Ладно, Лейб, идем. Наш Гер Клаус от страха визжался в пружину. Того и гляди, наделает в штаны. Вон над кладбищем сколько туч нагнал». Старик ошибался. Эрик не боялся, просто не горел желанием сражаться с магами смерти. Уда поднялся со скамьи, прошел мимо гостя и неожиданно выпростал вперед руку. Бу! Фрайберг отшатнулся, активируя защитное поле. Оно заискрилось, обнимая мягким коконом. «Уда, хватит пугать приличного человека!» Вмешался Лейб и обратился к Эрику. «Не слушай его. Мертвяк привык, что горожане нас ненавидят, вот и подхлёстывает воображение. Ужас наводит». А на самом деле вы дружелюбные маги смерти, которые просто живут на кладбище и пьют кровь. Не удержался от шпильки Эрик. Это Уда пьет. Так он заглушает жажду. Я его вкусов не разделяю. Но каждый борется со своим даром как может. Пожал плечами Лейб. И как же борешься ты? Я не борюсь, ибо не считаю магию смерти проклятием. Двоедушником меня прозвали потому, что могу подселить в свое тело чужую душу. Разумеется, после смерти человека ее за высокую плату. Разоткровенничался Лейб. «Много болтаешь», — буркнул старик. «А ты иди, Эрклаус, куда шел?» Уда задержал на Фрайберге взгляд, белки его глаз потемнели, странные знаки на лице и руках стали ярче. «Стихийник, говоришь?» «Ну-ну, мы с тобой обязательно потолкуем по душам, но позже». Уда-мертвяк отвернулся от собеседника и пошел к дому. Его высокая фигура в черных одеждах словно плыла над землей. Пол и плаща развивались, как крылья. Лейб махнул новому знакомому на прощание и последовал за главарем. Эрик решил прислушаться к магу смерти и поторопился покинуть кладбище. Он дал себе зарок в следующий раз поумерить пыл. Не всегда любопытство приводит в правильное место и к нужным знакомствам. А если уж его душе так хочется посетить кладбище, лучше отправиться в Белавию, в родовое поместье. Там как раз неподалеку расположен семейный склеп. В дневнике отец настойчиво рекомендует наследнику внимательно изучить знаки, высеченные на одной из могильных плит. Нужно лишь придумать, как незаметно въехать на родину и проникнуть на территорию поместья, которое охраняется агентами тайной службы. Фрайберг вернулся в аптечный переулок тем же путем. Но косоглазого Тони в условленном месте не обнаружил. Поэтому зашел в аптеку, вспомнив, что хотел приобрести целебную настойку. В последнее время его мучили головные боли, а те порошки, что прописывал целитель Липхе, не помогали. Внутри аптека, комната 3×3, выглядела прилично. На полках были аккуратно расставлены склянки с разнообразными зельями, на веревке подвешены пучки засушенных трав. Сам аптекарь стоял за прилавком и вид имел респектабельный. В белой рубашке и темных нарукавниках, в синем парчевом жилете и отутюженных брюках. Завитки на висках и тонкие закрученные усики делали его похожим на жука. Да он и говорил, словно жужжал, хрипло, прерывисто. Но куда больше Эрика заинтересовала посетительница. Она стояла спиной, и Фрайберг не мог не оценить тонкую талию, затянутую в кожаный корсет, и широкие бедра, которые ласково обнимала бархатная ткань. Внизу, по бокам, юбка была присборена, и открывался чудесный вид на стройные ножки в изящных ботильонах. Фрайберг скользил жадным взглядом по аппетитной фигуре посетительницы. На узких плечах красовался модный жакет-болеро в мелкую клетку, манжеты которого были оторочены мехом неведомого зверя. Медовые локоны игриво выглядывали из-под шляпки с откинутой назад вуальеткой. Незнакомка чем-то напомнила Тесс. Мелодичный голос вызвал у Эрика сдавленный вздох. Говорила женщина торопливо и с каким-то отчаянием. Интересно, о чем приятная и прилично одетая фрау умоляла жука-аптекаря? Да и в принципе любопытно, что она делает в старом городе одна без сопровождения. «Прошу вас, герр Зюликов, это в последний раз. Я все позже оплачу, но мне очень нужен антидот. Брат так страдает», — умоляла незнакомка. «Понимаю, многоуважаемая, но вы еще не платили прошлый заказ, а в долг я работать не могу. Меня не поймут коллеги», — надменно ответил аптекарь. «Может, мне лучше обратиться к другому поставщику, который войдет в наше положение?» — пыталась угрожать женщина, но вышла неумело. «Разумеется, у вас есть такое право, но подобных лекарств никто из них не производит. Вы же знаете, что только я работаю с Сумской империей, которая поставляет ингредиенты для ваших антидотов. Заменители не подойдут. Мы с вами пробовали добавить более дешевые компоненты, и пользы был пшик. Из разговора Эрик понял, что редкий антидот понадобился не самой даме, а ее брату. И теперь хотел бы узнать, есть ли у незнакомки муж. Аптекарь, наконец, заметил нового посетителя в дорогом костюме в полоску, модном макинтоше и высоком цилиндре. Длинные рыжие волосы были стянуты на затылке лентой, на висках аккуратные бакенбарды, отчего молодой человек выглядел старше. Хотя Гер Зюликов сразу определил возраст по ушной раковине и радужке глаз. 23 от силы 25. Судя по внешнему виду, деньжата у вошедшего водились. Поэтому аптекарь широко улыбнулся, продемонстрировав радушие. «Добрый день. Чем могу помочь, многоуважаемый Гер...» «Гер Клаус», — подсказал Эрик и передал аптекарю рецепт. «Мне нужна настойка согласно рецептуре, но к ней следует добавить сомниум». Девушка бросила на нового покупателя заинтересованный взгляд, и Фрайберг пропал, утонув в глубине бездонных серых глаз. Ему немедленно захотелось дотронуться до нежной фарфоровой кожи, почувствовать вкус розовых, словно лепестки губ, а еще задушить аптекаря, потому что на бледных щеках он заметил слезинки. Незнакомка была чудо как хороша. Возможно, старше его на несколько лет, но это ничуть не смущало. За последний год в постели Фрайберга побывали и юные фрау, и те, кому немного за 30. Все они были блондинками с пухлыми губами и серо-голубыми глазами. Тем самым он то ли пытался найти замену Тесс, то ли хотел стереть любые воспоминания о ней. И, кажется, сейчас судьба предоставила ему шанс побороть недуг. В случайно встреченной незнакомке Эрик нашел все то, что привлекало его в сестре. Но в то же время женщина была совершенно иной. «Я приготовлю настойку к завтрашнему дню и пришлю с посыльным. Прошу указать адрес. И с вас...» Аптекарь задумался, а затем написал сумму. Чуть выше, чем у других, но цена была приемлемой. И в этой настойке будет сомниум, который в приличных заведениях в лекарства не добавляли. Эрик достал свернутые купюры и неожиданно для себя попросил. «Гер Зюликов, добавьте в мой счет стоимость антидота для этой фрау». Аптекарь охотно приписал еще одну сумму, довольно-таки внушительную. «Это долг за прошлый заказ, а еще за новый». «Посчитайте все вместе», — с раздражением произнес Эрик и положил перед аптекарем пачку банкнот. Женщина замерла. Неужели не поверила в бескорыстную щедрость незнакомца? Впрочем, к чему лукавить? Со стороны могло показаться, что Гер Клаус таким образом покупает благосклонность дамы. Судя по неприятной ухмылке аптекаря, именно так он и подумал. Посетительница наконец-то пришла в себя и произнесла. «Благодарю вас, Гер Клаус. В течение месяца, максимум двух, я верну долг». Эрику понравилось, что она, в отличие от большинства дам, не стала возмущаться. «Зачем? Как можно?» «Или что еще хуже? Как вы посмели? Что вы себе позволяете?» Незнакомка достойно приняла помощь. Похоже, она действительно находилась в большой нужде, а может и в беде. «О долге не беспокойтесь», — попытался возразить Эрик. «Я отдам. В ином случае не смогу принять вашу помощь», — твердо ответила женщина, и Фрайберг нехотя согласился. По крайней мере, сделал вид. «Могу я узнать ваш адрес?» Эрик написал название улицы и номер дома на пустом бланке рецепта, хотя уже знал, что навестит собеседницу гораздо раньше, чем она того бы хотела. «Могу я, в свою очередь, узнать ваше имя?» Поинтересовался Фрайберг с умилением, рассматривая появившийся на щеках посетительницы робкий румянец. «Мое имя? Но разве вы меня не...» Женщина напряглась, словно не ожидала подобного вопроса, затем ответила. «Меня зовут Магда. Магда Ленц». Аптекарь подготовил покупателю сдачу, а для дамы упаковал в коробочку антидот. «Я вас провожу». Эрик сунул оставшиеся банкноты в карман и ринулся за Магдой, которая торопливо покинула лавку. «Право не стоит, герр Клаус. У меня есть сопровождающий». Фрайберг заметил у входа здоровенного детину с каменным выражением лица. Его огромные ручищи держали пакеты с покупками. «Неужели муж? Вот так неприятность». «Мой слуга и помощник Вальтер позаботится о том, чтобы я без осложнений покинула эту часть города и добралась до дома», произнесла Магда вместо прощания, подхватила здоровяка под руку и, подарив новому знакомому улыбку, направилась вверх по улице. Эрик, словно зачарованный, смотрел ей вслед и думал, что завтра же нанесет визит, а лучше пригласит даму в ресторацию или отвезет в Айзенмит. Такой женщине не пристало посещать местные забегаловки. Когда прекрасная Магда забирала коробочку с антидотом, он обратил внимание, что кольца на пальце нет, а это значит... «Боюсь, она не для вас, герр Клаус». Насмешливый голос внезапно нарушил складный ход мыслей. Эрик так увлекся, что не заметил, как сзади подошли те, ради кого он, собственно, и прибыл в старый город. Недопустимая оплошность. Ведь ему с легкостью могли воткнуть перо под ребра или вытащить деньги. «Приветствую, герр Кирш». Фрайберг сразу признал в невысоком 40-летнем мужчине с круглым добродушным лицом главу банды «Земляные черви». Они и прежде встречались. Как всегда, тот Кирш был одет дорого, но не броско. Позади лидера червей стояли помощники. Эрик знал лишь Тонни, косоглазого долговязого мужчину лет 30. Именно он в прошлый раз руководил строительством подземного перехода от жилища Фрайберга к границе между Ингвальдом и Эльхасом, которым ночью воспользовались Морган с Ликановым. Кирш приподнял трость и указал путь к кварталу, где жили земляные черви. Дорога пролегала через скверы и мимо храма богини-целительницы. «Решил прогуляться, а то порой чувствую себя самым настоящим червем». Кирш рассмеялся собственной шутке. «Да и грех не встретить лично такого заказчика. Слышал, вчера вашу мастерскую разгромили железнорукие. А еще ходят слухи, что после встречи с рыжим эром их станут называть железноногими». Эрик ответил в том же духе. «Совершенно случайно ночью ко мне в гости заглянули соседи. Мы приняли этих приличных людей с железными кулаками за хулиганов и нечаянно причинили вред здоровью. А мастерская? Ее восстановят через пару-тройку дней, так что заходите, если пожелаете новый уникальный мобиль или оружие», добавил Кирш и пристально посмотрел на собеседника. «Это можно обсудить». Ох, как Эрик не любил оружие. Но в то же время понимал, что в этом городе без него никуда. Да и железные кулаки не простят ему вчерашние выходки. А людей Курца слишком мало, чтобы принять полноценный вызов от железноруких. Значит, нужно искать союз с еще одной бандой. Ночью Эрик пришел к выводу, что дать отпор шайке Однорукого можно, только объединившись с земляными червями. И если цена пистоли, так тому и быть. Тем более, что черви не стреляли первыми, а использовали оружие в качестве защиты. Эрик зачем-то обернулся, пытаясь отыскать взглядом Магду, словно нуждался в ее поддержке и совете. Но Лира Ленц со своим провожатым уже скрылась из виду. «Не нужно, Эр, не связывайся с этой птичкой», повторил ранее сказанную фразу Кирш, закончив с политесом и перейдя на «ты». «Кто она?» Эрик не стал ходить вокруг да около. «Кто, если не коренной житель Донкельмита, расскажет ему правду о прекрасной даме?» «Ты же недавно перебрался в Ингвальд», — уточнил Кирш, а Фрайберг кивнул. «Поэтому и не знаешь ее». «А что, многие знают?» Неприятная догадка кольнула в груди. «Неужели Магда одна из дорогих девочек мамаши Гебек?» «Не так, как ты думаешь», — усмехнулся Кирш, разгадав ход мыслей собеседника. Многие ее знают, потому что она дочка бывшего мэра Дункельмита и владелица мануфактуры «Умная механика» брата и сестры Ленц. Тоже, к сожалению, бывшая. Фабрика сгорела 2 года назад, тогда же погиб и мэр, которого здесь все уважали, не то что Грубера. Эрик наконец вспомнил, где слышал фамилию Ленц. Кто-то из соседей рассказывал ему эту историю. Нынешний мэр Дункельмитта Гайди Грубер состоял в родстве с вице-канцлером Ингвальда и получил должность не случайно. 4 года назад его приставили помощником к тогдашнему мэру Ленцу, умному хозяйственнику и уважаемому в городе человеку, чтобы набраться опыта и, разумеется, наушничать. А еще ходили слухи, что именно Грубер подстроил поджог на мануфактуре и таким образом избавился от соперника. И дело, и слухи замяли, но история до сих пор плохо пахла. Хотя люди могли и придумать байки о благородном мэре Ленце и завистливом помощнике, потому что новый градоначальник никому не нравился. «Расскажите о старом мэре и его детях», — попросил Эрик. «Сын мэра Питера Ленц, местный гений механики, учился в Айзенмитте. Дочь Магда тоже росла одаренной девочкой, художница. Помогала брату во всех его начинаниях. Детей Ленца объединяла одна страсть — куклы». «Куклы?» — удивился Фрайберг. «Механические куклы», — уточнил Кирш. Мэр рано овдовел и баловал детей как мог. На совершеннолетие купил им небольшую мануфактуру, где отпрыски превратили детское увлечение в бизнес. «Какой?» — нетерпеливо прервал рассказ Эрик. «Брат и сестра Ленц разработали уникальных кукол, сами их они называли механическими людьми», — ответил Кирш. «Последние образцы действительно выглядели как люди. Я лично их видел. И они многое умели. Механических кукол с осторожностью стали приобретать фабрики и заменять ими рабочих. Богатеи покупали себе механических слуг. Это ведь удобно, не нужно кормить, думать об условиях содержания». «И где же они? До сих пор среди нас?» — поторопил собеседника Фрайберг. Ему страстно хотелось услышать эту удивительную историю, ведь в Академии магических наук, будучи студентом, он тоже собирал механические игрушки. Да и его отец, принц Агнус, увлекался подобным. Только за людей их механизмы вряд ли можно было принять. Если бы детям мэра удалось добиться полного сходства с людьми, мог случиться настоящий прорыв в механике. А если встроить в эти игрушки артефакты, разработанные Эриком или его подругой Марвел, подобные умные куклы могли бы заменить людей на сложном и вредном производстве. 2 года назад на мануфактуре Ленцев случился страшный пожар. Все куклы сгорели. Продолжил рассказ глава земляных червей. Позже, по распоряжению нового мэра, уничтожили остальных механических людей, которых успели купить. А имперский заказ на производство кукол для работы на заводах отменили. Уничтожили и, похоже, забыли. Неужели не было расследования? А что расследовать? Все и так известно. Недовольные работяги вышли на улицу, требуя закрыть мануфактуру. Кирш перехватил изумленный взгляд собеседника и усмехнулся. Когда куклы хотят занять место человека, не все этому рады, особенно в Дункельмите, где так сложно получить работу. Хотя аристократы из Айзенмита были сильно заинтересованы в производстве подобных игрушек. Представляю, что было бы с жителями темных улиц, если бы на мануфактурах, в лавках и домах богатеев работали исключительно машины. Людям оставалось бы грабить и убивать. Эрик пожалел, что в белавских газетах об этом не писали. Да и здесь, в Ингвальде, местные говорили о тех событиях вскользь, шепотом, или вовсе хранили молчание о механических людях, словно их никогда и не было. «Ночью толпа рабочих окружила мануфактуру», — пояснил тот Кирш. «Они закрыли все выходы, стали бросать зажигательные смеси и в итоге подожгли здание вместе с механическими куклами и с заготовками. Полицаи, как водится, прибыли слишком поздно. По роковой случайности мэр вместе с сыном в ту ночь находился в здании. Герр Ленц погиб, а Питер сильно обгорел. Сестре чудом удалось вытащить брата, хотя с такими ожогами лучше бы она оставила его там. Теперь Эрик понимал, зачем Магде понадобился сильнодействующий антидот. Вероятно, брат испытывал страшные боли. Поглощенный рассказом, Фрайберг в сопровождении Кирша и четверых его помощников миновал святилище богини Апулии. Местная жрица как раз проводила службу, и на улице был слышен нестройный хор писклявых голосов. За храмом находился парк с заросшим прудом и ржавой каруселью. Под музыку шарманщика по дорожкам прохаживались местные, держась по двое-трое. Клошары торговали старьем, девицы легкого поведения ненавязчиво предлагали свои услуги. За парком виднелись низенькие каменные домишки, походившие на землянки. Эрик знал, что это такое. Под зданиями прятались бункеры. В один из таких приземистых домов из серого камня Гер Кирш и привел Фрайберга. У входа стояли крепкие ребята. Прежде чем спуститься из коридора по винтовой лестнице в подземный город, глава банды придержал собеседника за плечо. «Но вот что я тебе скажу, Эр. Работяги сами по себе не вышли бы на улицы с зажигательными смесями. Их кто-то организовал и настроил против детей мэра и механических кукол. Я уверен, если бы забастовщики пришли к градоначальнику по-хорошему, сели, поговорили, то придумали бы, как использовать железных чурбанов во благо. Мэр Ленц был нормальным мужиком. Он не стал бы вредить людям, отбирая рабочие места. Да и не ожидал он, что поделки детей так заинтересуют аристократов, и мануфактура заработает в полную мощь. И что ты думаешь? Кто организовал нападение? Новый мэр? Догадался Эрик. Среди бунтарей видели людей из банды «Железные кулаки». Всем известно, что железнорукие в фаворе у Гайди Грубера. И все, что бы ни натворили, сходит им с рук. Так что сам прикинь, кто уничтожил семейку и бизнес мэра Ленца. Кирш первым спустился в подземелье, тем самым завершая разговор. Фрайберг последовал за ним, но так и не услышал, почему ему стоило держаться подальше от дочки бывшего мэра. Сейчас же, когда они шли по переходу в окружение помощников, задать вопрос не представлялось возможным. И Эрик переключил внимание на подземный мир или нижний город, как называли его жители. Вдоль стен тянулись медные трубы. Плафоны с тусклыми лампами свисали с потолка на прочных цепях. Многочисленные коридоры разбегались от основного прохода лучами. Эрик заметил винтовые лестницы и люки на полу и потолке. Лаз, по которому шел гость с сопровождающими, был выложен кирпичом, но для большинства тоннелей использовались трубы. Выйдя из очередного перехода, он попал в самый настоящий город с широкими сводами в несколько метров высотой, узкими вентиляционными шахтами, просторными лучами улицами. На них стояли дома из бурого кирпича, которые производили на одном из крупнейших заводов Дункельмита. Вдоль дороги возвышались столбы с газовыми фонарями. Все как в городе наверху, с одной лишь разницей. Не видно ни неба, ни солнца с луной, ни так любимых Фрайбергом звезд. По улицам-переходам сновали рабочие в одинаковых брюках и пиджаках, в низко надвинутых на лоб железных касках. На пути встречались женщины и даже дети. Возле строения Эрик заметил высаженные в широких катках траву, цветы и кусты. С Тодом Киршем все уважительно здоровались, а он, казалось, знал каждого по имени, то и дело интересуясь. «Зак, как твоя рука? Слышал, в дальнем секторе у леса произошел обвал». «Да какой обвал? Так, пару балок слетело. А рука давно зажила, Гер Кирш. Благодарю за целителя». «Вигда, как твой младший? На следующий год нужно отдать его в школу в верхнем городе, так что позволь ему там играть с ребятишками. Не держи здесь возле своей юбки». «Боязно отпускать мальца, Гер Кирш». «Лекс, принеси мне еще твоего вина. Отличный вкус, и голова после второй бутылки не кружится». «Принесу, конечно. Ходят слухи, что голову вам вскружила какая-то аппетитная блондинка». Кирш довольно улыбнулся, а Эрик поймал себя на мысли, что и он подобным образом общается со своими соседями по кварталу. Ему повезло. Он вырос не во дворце, как надменный принц Алексис, сын Алитара и основной претендент на престол Белавии. И не как внебрачный сын императора Райнер, в семье, где отец его ненавидел и доброго слова не сказал. Приемная мать Эрика была женщиной душевной и мягкой. Работала повитухой в небольшом поселке на окраине Белавии. Она очень любила сына. Была в меру строга, но увлечением потакала. Вот и на мануфактуру по строительству дирижаблей через каких-то знакомых пристроила. Там раскрылся талант Эрика и любовь к механике. Одаренного паренька и стихийного мага, что было редкостью как для Белавии, так и для Ингвальда, заметил главный инженер. Он и направил Фрайберга с рекомендательным письмом к ректору Академии магических наук. Эрик без труда сдал экзамены, став адептом, а вскоре и лучшим на факультете магической механики. Благодаря открытому характеру и добродушию он находил общий язык со всеми студентами и преподавателями. Многим пытался помочь, подбодрить и подсказать. Конечно, в Ингвальде с открытостью, как и со скромностью, пришлось расстаться, но он по-прежнему ценил людей, старался поддержать соседей советом и никогда не отказывал тем, кто обращался за помощью. Даже создал подобие профсоюза с ежемесячными собраниями, на которых жители вместе решали проблемы, а наиболее успешные владельцы лавок складывались, чтобы помочь нуждающимся. Щербатый Курт с его людьми следил за порядком, чтобы не было ненужного разбоя и чужаки не заходили почем зря. К ним потянулись жители из других районов, а Эрика за глаза стали называть не только Рыжим Эром, но и Принцем Темных Улиц. Фрайберг посмеивался над последним прозвищем. Знали бы его соседи, как близки они к истине. Эрик обернулся на громкий гудок. Вокзала поблизости не было, хотя нечто похожее на платформу имелось. Вскоре в одном из лучей показался небольшой паровоз, тянущие за собой три вагончика. Последний открытый вагон был рассчитан на 16 человек. В нем на жестких лавках сидели работяги. В среднем, таком же открытом вагончике Шарабане, помещалось 12 пассажиров, устроившихся на мягких сиденьях. В первом, уже закрытом вагоне, куда зашел Кирш с помощниками и гостем, в двух отсеках располагалось 8 удобных кресел. Вероятно, здесь имеет право ездить сам глава червей или его ближайшее окружение. Раздался гудок, и паровоз нырнул в тускло освещенный тоннель. Видя удивление гостя, тот Кирш усмехнулся. «Вагонетки и рельсы нам достались в наследство от горной мануфактуры, которая раньше была в Дункельмите, пока на севере Ингвальда не обнаружили новые залежи руды. Теперь мои люди добывают кристаллы-накопители и на заказ прокладывают тоннели. В этих вагонетках мы подвозили на стройку материалы и вывозили товар. Когда Нижний город разросся, решили приобрести паровоз и передвигаться на дальние расстояния. Мобиль сюда не протащишь, а вагоны — самое то». Эрик внимательно слушал рассказ и с интересом рассматривал подземный пейзаж, который возник, как только паровоз выехал из очередного закрытого тоннеля. Присмотревшись к горным породам, Фрайберг заметил выдолбленные в камнях ступени и входы, а вместо газовых фонарей мерцали сталактиты и сталагмиты. Вскоре паровоз проехал мимо подземного озера. По голубой поверхности стелилась дымка. Две лодки перевозили работяг с одного берега на другой. «Тут обитают наши отшельники», — пояснил косоглазый Тони, указав на пещеры. «Почему отшельники?» — не понял Эрик. «Так мы их называем. Ребята пока не обзавелись семьями, а в пещерах бытовые условия более скромные, не слишком пригодные для женщин и детей», — ответил Кирш. «Вот и показали тебе, как мы живем. Теперь едем в деловую часть Нижнего города». Эрик догадался, что не каждому гостю глава червей устраивает подобный показ, а значит, разговор предстоит серьезный. Но это именно то, ради чего он и сам напросился навстречу. Паровоз какое-то время ехал длинными переходами, меняя направление. В отдалении слышался монотонный стук кирок, сменяющийся дребезжанием отбойных молотков. Работяги Кирша прокладывали новые тоннели. «Прокладка идет вручную?» — поинтересовался Фрайберг. «Вручную», — подтвердил тот Кирш. «Иногда открытым методом. Выкапываем яму, закладываем трубы, потом засыпаем. Но это не в городе, на пустыре, можно в лесу. А под улицами верхнего города находим старые лазы и канализационные трубы. Используем их. Иногда прокладываем горным методом». Кирш указал на один из убегающих тоннелей, где земляные стены и потолок были укреплены досками. «Делайте опалубку и заливайте смесью», — догадался Эрик. «Точно. Кстати, один из моих помощников предлагает прокладывать тоннели с помощью специального механизма бурения, крутящегося железного щита. В детали я еще не вникал. Может, ты посмотришь чертежи?» «Не вопрос. Сделаем такой механизм. Обозначьте радиус, толщину грунта. В общем, все, с чем вы сталкиваетесь», — ответил Эрик. А Кирш довольно улыбнулся и похлопал известного в Дункельмите мастера магической механики по плечу. Наконец паровоз остановился. Эрик в компании главы червей и его помощников сошел на платформу, а вскоре оказался в центре огромного сводчатого зала, который Кирш называл главной площадью. Под ногами лежала брусчатка. Плотно прилегающие друг к другу дома упирались в потолок и образовывали полукруг. Встречавшиеся мужчины были облачены не в рабочую одежду, а в костюмы. Здесь фонари горели ярче, кирпич был дороже, возле каждого крыльца в катках стояли деревья с аккуратно подстриженными кронами, а на дверях красовались медные ручки в виде червей. Одну из таких дверей услужливо открыл косоглазый Тони, впуская хозяина и гостя внутрь. Они очутились в просторном холле с удобными креслами и механическими часами, собранными из гаек и ключей. Чуть дальше виднелась широкая лестница и проход в другие комнаты. И на входе, и возле ступеней стояли грозного вида парни. Помещение чем-то напомнило приемную Академии магических наук, в которой Эрик учился. Да и фигуристая блондинка, сидящая за столом и полирующая ногти, походила на секретаря Академии Анорию Стерлинг. Девушка тотчас вскочила с места и забрала из рук хозяина пальто и котелок. «Кир Кирш, наконец-то вы пришли. Вам и вашему гостю сделать кофе, травяной напиток или что покрепче?» Глава червей покосился на Эрика, и тот не стал обижать хозяина. «Можно чего покрепче?» «Жужу, принеси нам горькой», — приказал тот Кирш, проходя мимо девицы в одну из комнат. От внимания Эрика не укрылось, что хозяин скользнул ладонью по бедру блондинки, а та понизила голос. «Для вас все что угодно». «Умница моя, ребятам тоже налей, они пока подождут в приемной, а мы с Гером Клаусом обкашляем сотрудничество в кабинете». Четверо помощников остались в холле. Блондинка прикрыла дверь, а Кирш с Эриком устроились на диване с высокой спинкой и покатыми подлокотниками. «Неужели обзавелся личным кабинетом?» — хмыкнул Эрик, осматривая просторную комнату со стенами из серого кирпича, медными трубами, проходившими под потолком, и круглыми газовыми фонарями. Из мебели здесь были столик да диван с яркой олиповатой обивкой, весьма нелепо смотревшийся среди хмурых кирпичных стен и железных труб. Словно на мусорную свалку случайно забрела фрау в модном вечернем наряде. «Дела идут неплохо, решил принимать особо важных клиентов в приличном месте. Наверху у меня жилые комнаты. Очень удобно. Спустился и в кабинете». «Жужо говорит, нужно развесить на стенах картины и поставить сервант. Ты что думаешь?» «М-да, без серванта никак», — согласился Эрик. «Вот и Жужо так считает. Толковая девочка, диван она выбирала. Кофе мне варит с пенкой. Старательная». Кирш облизнулся, а Эрик закатил глаза. У каждого свое представление о бизнесе и персонале. Помощница впорхнула в кабинет, держа в руках поднос и призывно виляя бедрами. Она расставила на столике стаканы с графином и тарелку с копченой колбасой. При этом девица так низко склонилась перед хозяином, что даже Эрик прекрасно разглядел внушительное полушарие в глубоком декольте. Разрез на юбке продемонстрировал дорогие шелковые чулки и красную подвязку. Такие носят девочки в заведении мамаши Гебек, на улице в подобном наряде не походишь. Но, наверное, Жужу и не ходит по улицам, а сразу из приемной перебирается в кровать начальника. «Что-то еще? Специальное меню для гостя?» — томно спросила девушка, но Кирш покачал головой. «Не сегодня, красавица». Жужу кивнула и покинула кабинет, оставив после себя шлейф сладко-приторного парфюма. «Хорошая девочка. Забрал ее у мамаши Гебек месяц назад», — похвастался тот Кирш, когда за помощницей закрылась дверь, а догадка Эрика подтвердилась. «Но не об этом, разумеется, я хотел с тобой перетереть. Давай на чистоту, Эр. Я парень простой. Все эти заумные разговоры не люблю. Тебе нужна моя помощь в разборках с железными кулаками?» Эрику понравилась прямота Кирша, поэтому он подтвердил. «Нужна. Сколько за нее запросишь?» «Сперва расскажи, что у тебя с людьми, каков расклад и что от тебя хочет однорукий Джо. Он требует долю от дохода мастерской и контроль на улицах квартала. На улицах, где люди меня уважают и обращаются за помощью. Это больше сотни лавок из десяток доходных домов. У Курца, моего партнера, который формально отвечает за этот район, наберется человек 200. Горожан подтянется еще столько же. Вот и весь расклад». Эрик недовольно поджал губы, понимая, что с такой грозной ватагой против тысячи железноруких не выстоять. «У меня с полтысячи парней», — произнес глава червей. «Но железные кулаки — опытные бойцы, у них есть парочка-тройка стихийников». «Я тоже стихийник», — заметил Эрик. «И у Курца в команде имеются маги». «Этого мало. Нам нужно оружие». Кирш внимательно посмотрел на собеседника, зная его отношение к пистолям. Видя замешательство, продолжил. «Эр, вчера была маленькая потасовка. А что будет, если однорукий вызовет нас на пустырь? Отказаться значит расписаться в собственной трусости. С нами никто не будет иметь дел. А согласиться и прийти неподготовленными? Мы разве звери своих людей на бойню выставлять?» «Тот, ладно я, меня железные поставили на счетчик и не отпустят. Но к тебе они вроде не цепляются. Территория давно разделена, они в верхнем городе, ты под землей. Зачем тебе связываться с ними, помогать мне?» «Как сказать, не цепляются? Они потихоньку нас выдавливают. То улицу под себя подгребут, рыть не разрешают. А я хороший заказ теряю. То мэр намекает, что нужно расширить парк и убрать старые лачуги. Мои лачуги. Если я не покажу зубы, то они сожрут и не подавятся. Подомнут под себя. Земляные черви никогда не занимались чистым криминалом. А будет хозяин, что прикажет, то и сделаем. Я весь последний год искал, с кем бы объединиться. И тут ты нарисовался». Эрик кивнул, сделал глоток и закашлялся. Крепленный напиток оказался тем еще пойлом. Только что искры из глаз не сыпались. «А если переговорить с шефом Кроули?» — задумался Фрайберг. «Он вроде неплохой мужик. Привлечем на свою сторону полицаев?» «Неплохой», — согласился Кирш, опрокинул в себя стакан горько и, взяв с тарелки кусок колбасы, занюхал. «Однако решает в городе темных улиц не Кроули, а мэр. Считай, Кроули напрямую подчиняются два детектива и полицаи из отдела урегулирования, а те многочисленные стражи из отдела готовности, что следят в городе за порядком, слушаются Грубера. Мэру выгодно всех подобрать под себя, контролировать, тянуть с каждой лавки, с каждого жителя процентик и класть в одну корзину. Его, Гайди Грубера, корзину. Но открытую войну мэр против банд не развяжет. А то и впрямь восстание вспыхнет, а вице-канцлер родственничка за такое по голове не погладит. Поэтому железнорукие давят нас по одному. Значит, нам нужно объединяться, сопротивляться и стоять на своем. Собеседник наполнил опустевшие стаканы и из-под лобья посмотрел на Эрика. И вот что я тебе скажу. Не просто так к тебе пришли, Эр. Чем-то ты привлек внимание мэра. Фрайберг понимал, чем именно он привлек к себе внимание. 4 месяца назад он затеял прикупить акции одной мануфактуры. Хозяин там был один, бизнес шел ни шатка, ни валка. Нужно было или продавать долю аристократам, чего коренной житель Дункельмита делать не желал, или искать партнера и создавать новые механизмы. С сэром Клаусом владелец сразу нашел общий язык. Документы были подготовлены за 2 дня, осталось получить подпись мэра. Формальность, которая затянулась на 4 месяца. Именно в это время в лавку зачастили люди однорукого Джо. «Я не буду платить железноруким и свой квартал не отдам», — принял окончательное решение Эрик, понимая, что стоит дать слабину, отберут не только бизнес, но и жизнь. Оружие так оружие. Кирш довольно усмехнулся и предложил выпить за успех предприятия. Компаньоны еще какое-то время обсуждали детали, а также новый заказ — прокладку тоннелей из подвала мастерской Гера Клауса до одного из домов в Айзенмитте. По завершении беседы Кирш с гостем допили обжигающее пойло, а после крепкого рукопожатия глава червей пригласил в кабинет своих ребят и коротко изложил план. Мужчины с суровыми лицами приняли решение главаря со спокойным пониманием, а косоглазый Тони спросил, какие будут указания. «Работаем, как и прежде, и оберегаем наших кротов, которых внедрили в банду Джо». «Остались 2, остальных вычислили», — заметил один из помощников. «Вот и славно, что остались. Значит, будет информация о том, что затевает однорукий. И позаботьтесь о семьях пострадавших». Помощники кивнули, а Кирш обратился к приземистому мужичку лет 50, одетому, как и большинство землекопов, в рабочий костюм бурого цвета. Ботинки на грубой подошве с медными подковами и шипами были хороши не только для хождения по подземельям, но и выручали в драке. Так же, как кастеты, ножи и пистоли, которые носил каждый уважающий себя житель Дункельмита. «Леройс, будешь работать с сэром Клаусом?» Кирш обернулся к Эрику. «Эр, Леройс недавно выбился в мои помощники. Толковый мужик, трудолюбивый. Прошел путь от копателя до старшего в бригаде. Это у него есть идеи по проходческому счету. Посмотришь, что можно сделать. Леройс соберет команду, ребята пророют для тебя ход в Айзенмит, как договорились. Ну и будут поблизости, ежели к тебе гости вновь заглянут. А с Тони можешь обсудить пистоли и прочее оружие. Он раньше на оружейной мануфактуре трудился, соображает в этом деле. О плате не беспокойся. Сочтемся как-нибудь. Мои люди тебя проводят, но будь внимательнее на улицах старого города. Не засматривайся на неподходящих дамочек». «Почему же неподходящих?» Эрик наконец-то задал интересующий его вопрос. «Магдаленс замужем?» «Не совсем, у нее высокий покровитель». Тот Кирш замялся. «Эх, все равно узнаешь». И махнул рукой. «Она любовница нынешнего мэра. Пока папаша был жив, Грубер настойчиво предлагал дочке Ленца выйти замуж. Та артачилась, характер показывала. А после смерти старого мэра Гайди Грубер, видать, решил проучить строптивицу». «Что значит проучить? Прежний градоначальник вряд ли был бедняком». Эрик не понимал, что заставило Магду передумать и сблизиться с Грубером. «Мануфактура сгорела, а мэр, как оказалось, в нее все средства вложил», — пояснил Кирш. «На счетах, может, и были какие деньжата, да после смерти папаши Ленца они исчезли, уверен, не без участия Грубера. Еще долги странные возникли. Остался дом, который не отобрали только потому, что девчонка согласилась на предложение греть постель. Да и брат больной на руках оставался, которого Магда выхаживала. Питер сильно пострадал в том пожаре, требовалось дорогое лечение. В общем, как ни крути, а Магде Ленц была одна дорога. С той лишь разницей, что можно было продать себя в бордель мамаши Гебек или мэру Груберу. Так что Не лезь в это дело, Эр. Магде не поможешь, а с мэром отношения окончательно испортишь. Оно тебе надо? Эрик промолчал. Он не собирался никого ни в чем убеждать, но знал одно. Чем сложнее препятствие, тем сладостнее будет награда. Обратный путь занял гораздо меньше времени. По дороге Элирой кратко и доступно изложил идею о буровом механизме и даже передал свернутый в четверо лист, на котором, как смог, изобразил агрегат. Похоже, к приходу гостя подготовились. Остановившись у одного из потолочных люков, Лерой сдернул на себя край железной лестницы, потянув вниз. Но перед тем, как отпустить гостя, посмотрел в перископ, проверяя обстановку. «Никого нет, можно выходить», — по-деловому сообщил Лерой и вдавил рычаг в стену, открывая круглый люк. Эрик забрался по лестнице и вылез наружу, с удивлением признав прилегающий к его дому переулок. Поблизости действительно никого не было, иначе не отвертелся бы от вопросов соседей, интересующихся, что это Гер Клаус в таком приличном макинтоше и дорогих штиблетах делал в канализационном люке. В таком виде впору ходить на свидание. Но не станешь же объяснять, что он и был на свидании, на деловом. И его, как девицу на выдании, гуляли по кварталу червей и даже пригласили в гости познакомиться с семьей, ближайшими помощниками главаря. Да и разговор состоялся семейный. Темы поднимались личные, ибо и Магду Ленц, и изготовление оружия Эрик ни с кем другим не стал бы обсуждать. Да, он не был горячим поклонником пистоли и старался использовать вместо пуль с порохом парализующие капсулы. Однако иногда приходится идти на компромисс, особенно когда на кону стоит собственная жизнь.